Глава 16. «Матвей Филиппович, давай оттащим его подальше в кусты, пока никто не увидел». «Сергей Николаевич, англичанин и так уже все понял». «Меня волнует не англичанин. Я хочу, чтобы наши работники про убийство пока не знали. Пусть спокойно занимаются своим делом». Мы отволокли тело в заросли. Англичане, если захотят, его заберут. «Сергей Николаевич, глядите, вон там». «Пока ничего не вижу». Филиппыч подвел меня к странному кусту, и только тут я понял, что это не куст, а срезанные, тщательно уложенные ветки. Мы раскидали их и обнаружили под ними черный мотоцикл. За сидушкой в особом креплении поблескивает полированная короткая двустволка с вертикальным расположением стволов. «Хорошая игрушка», — похвалил деда. «Вот и забирайте. И мотоцикл тоже возьмем. Будем считать компенсацией за ущерб». «Англичане будут в бешенстве», — выкнул Филиппыч. «Пусть бесятся». Когда из цеха начали выходить люди, мы с дедой уже выволокли мотоцикл из чащи. «Вы куда убежали?» — спросила Анюта. «За диверсантом погнались. Он, правда, удрал, зато вот». «Отличный трофей», — согласилась Анюта. «Представляете, этот гад вывел из строя стабилизатор». «Что за стабилизатор?» «Понимаете, Сергей Николаевич», — взялся пояснять Кеша. «Наши станки приводятся в движение силой макров. Но макры и по размеру, и по строению отличаются. Всегда одинаковых не подберешь. Один сильнее дает посыл, другой слабее. И сами силовые воздействия у них отличаются по качеству. Типа как напряжение и сила тока. Не очень понятно, уточнил я. Скорее, как ток силы. Не очень понятно, пояснил Кеша. А стабилизатор зачем? Он выправляет силу, излучаемую макром, чтобы без скачков подача шла. — Ага, понял. — А запасной стабилизатор у нас есть? — спрашиваю на всякий случай, без всякой надежды. — Нету, Сергей Николаевич. Я пока даже не знаю, как за дело браться. — Погоди. Вон в каждом мобилете макр стоит. Там как-то стабилизируется? В мобилетах очень слабые токи. Там по-другому устроено. Там нет таких нагрузок. — Да. А починить стабилизатор можно? «Боюсь, что нет. И в России их не делают. Надо самим что-то изобретать». «Ну что ж, не жили с гравицапой, не стоит и начинать». «С чем?» «Это я так, мысли вслух. Ты, Кеша, сегодня продолжай заниматься подшипниками, а завтра утром на свежую голову, глядишь, и придет тебе подходящая идейка». Кеша посмотрел на меня с сомнением, но спорить не стал и вернулся в цех. А мы с дедом развернули бурную деятельность по обеспечению безопасности. Теперь от англичан можно ожидать чего угодно, вплоть до открытого нападения. Я созвонился и с Комаринским, и с бабой Нюкой, а еще с Настасьей и Милой Хоромниковой. Все обещали оказать содействие. Потом я отвел в сторонку Василия Садчева. Он хоть и занимается у нас бухучетом, однако я решил ввести его в курс противостояния с англичанами. «Надо вам с батькой моим переговорить», — сказал он. «Вообще-то я с ним сегодня уже разговаривал, но ты прав. Его как минимум нужно предупредить. Англичане могут ударить в любом месте. Как нам с тобой добраться до казачьей слободки незамеченными? Не хочу в Кричевске светиться». «В объезд можно мимо старого карьера». Мы оседлали трофейный мотоцикл и проехали, не заезжая в город. Старший Осадчий будто бы и не удивился, увидев меня снова. «Такое дело», — я решил говорить без утайки. «Сегодня я убил англичанина». «Если скажете, что это был Чарли Спайдер», — старшина пыхнул трубкой, — «я вам подарю коня». «К сожалению, другого. Того звали Джонни». «Редкий мерзавец», — одобрил казачий старшина. «И я понял окончательно, что этого человека мне не придется уговаривать и мотивировать. Он и так уже мой союзник». «Сколько людей есть у англичан? Я имею в виду таких людей, которые готовы на многое». «Под сотню местных ублюдков работает в охране рудников». Начал перечислять Осадчий, но я его перебил. «А разве охрана рудников не Засуновичу с Пшнечным подчиняется?» «Они только по бумагам подчиняются. Засунович с Пшнечным — ставленные управляющие. Я вам больше скажу. Начнется заваруха, эти двое из города первые сбегут». «Понял. Значит, сотня охраны. А самих англичан тут много?» «Немного. Но если надо, из соседнего кустового батальона пригонят». «Что за кустовой?» «Еще один вольный город», — пояснил младший Осадчий. «От нас километров 60 на юго-запад». Не знал, что тут еще вольные города. А батальон — это ведь много. 300 штыков, — подтвердил старшина. Но и это не все. Что же еще там? Еще не могут и местных раззудить. А народишко тут шебутной и вооруженный. А это еще около 2000. Я припомнил, что видел на мануфактурном складе оружия патроны в открытой продаже. Вооруженная толпа — это плохо. Ваша слободка, я так понимаю, тоже может попасть под удар. — Каракулу не ходи, — согласился Сачи. — На нас первым делом и попрут. — Но вы не думайте, Сергей Николаевич. Мы за себя постоять тоже можем. Патронов у нас, правда, маловато, но тут ведь много и не понадобится. Прямо тут в избе, на белом боку мелованной печи, кусочком угля мы грубо начертили карту Кричевской и его окрестностей. Расположение объектов у нас выходит самое неудачное, показываю на карту. Ваша слободка и мой цех расположены с разных концов от города. Да, это большое неудобство, а ваш особняк и вовсе в центре города, напомнил старшина. Вам бы стоило пока из особняка переехать. Он самая удобная цель для нападения. Прав, конечно, Сачи. Только съехав из особняка, я останусь без портала и гоблинских технологий. А макро, как выяснилось, товар, скоро портящийся, как новости в век интернета. Замешкался на несколько часов, и твоя новость уже ни для кого не новость. К сожалению, особняк оставить пока не могу. Он вообще-то крепкий, с толстыми стенами. Его можно превратить в укрепление. «Можно», — согласился Сачи, поддергав себя за ус. «Посмотрим, что можно сделать». «Да я и сам справлюсь». «В этом не сомневаюсь, но вы верно говорите, Сергей Николаевич. Неплохо иметь летучий отряд в центре города. Во-первых, это поможет сковать силы противника. Во-вторых, такой отряд может быстро прийти на выручку и в цех, и в слободку». Закончив с обсуждением, я собрался уезжать, но казачий старшина меня одного не отпустил. Так что в особняк я ехал с конным казачьим кортежем. Причем казаки остались на ночь в особняке. Я не знал, а у меня, оказывается, есть конюшня на задворках в виде пристроя. Сами казаки расквартировались на втором этаже. Пемку дважды гоняли в лавку за продуктами. Сегодня моя гостиная аутентично подходит на гостиную настоящего графа и хозяина земель. За длинным столом много народу, и в основном воины. Ружья и шашки составлены в специальные горки. А я до этого не мог понять, зачем в гостиной так много подставок для зонтиков. После позднего ужина я ушел в свою спальню, заранее открыв окно, и ждал, когда раздастся тихий стук по подоконнику. А после помог Еве забраться внутрь. Я почти уверен, что моя помощь ей для этого не нужна. Скорее всего, ей просто нравится, что я оказываю внимание. «Кто это там таскается по двору?» — спросила она. «Казаки выставили ночной патруль. Они теперь охраняют дом». «Ну, пусть охраняют». «Отчего столько скепсиса в голосе?» «Слишком легко прошла мимо их патруля. Давай лучше к делу. Удалось что-то узнать?» «Удалось». Ева протянула мне несколько свернутых в трубочку листов. «Вахтер в заводоуправлении скончался на посту. Что ты на меня так смотришь?» «По-другому зайти не получилось. Поверь, это не тот человек, о котором стоит сильно скорбеть. К тому же ты первый начал». «Хорошенькое оправдание. Первый начал». «Что это за листки?» «Приказы о назначении Засуновича и Пшнечного на должности». «Невероятно! Как ты умудрилась их достать?» «В сейфе покопалась». «Ты умница!» «Так, кто их поставил на должность?» «Разворачиваю листки». «Сам видишь, канцелярия Ее Величества. Действительно, ни имени, ни фамилии, безликая канцелярия. А кто же тогда собственник?» «Вот этого я не нашла и, полагаю, не найду». «Это что получается? Англичане захапали здесь все просто так. Для отвода глаз поставили марионеток, чтобы себя не выпячивать. Ну тогда это значит, что собственник — это ты, Кротовский. Твой прадед ушел отсюда, но рудники и заводы никому не продавал и не передавал. Вот как значит. Теперь у меня есть лишний повод вымести их отсюда поганой метлой. Вот и я так думаю. Кротовский, я не доверяю этим мужикам патрульным. Они не мужики, а казаки». «Ой, какая огромная разница! Я останусь у тебя до утра!» «Нет, Ева, у меня еще дела! Зануда ты, Кротовский!» Она каким-то неуловимым движением приблизилась и чмокнула мне в щеку, а затем легко перемахнула через подоконник и скрылась во тьме ночи. Я припрятал добытые Евой листки и присел на край кровати дожидаться перехода в другой мир. «Утро! Утро!» — оповестил Гамлет, будто я сам этого не вижу. «Спасибо за напоминание. Скажи спасибо Нырру, если бы он не сожрал твой нектар, ты пролил бы его себе на штаны. Действительно, плошка суха, как пустынный песок. Ныр виноват опустил голову. Не будем укорять Ныра, говорю примирительно. Он еще не самый большой обжор из тех, кого я встречал. О, кто-то идет в поселение. Это охотники? Волк ткнулся носом мне в ладонь, извиняясь за съеденный нектар. А как они здесь оказались? «Мы немного не успели к поселению до перехода», — сказала питонщица, услышавшая мой вопрос. «Но темных поблизости не было. Поселение — артефакт, который их отпугивает. Вы успели войти в безопасную зону». «Это радует». Питонщица плюхнулась на землю, привалившись на питона, свернувшегося кольцо наподобие спинки сиденья. Вымахал удав уже до каких-то неприличных размеров. «Эй, мелкий!» — питонщица заметила Гамлета, забравшегося мне на плечо. «Мой баф по-прежнему недостаточно подрос для тебя». «Даже через чур!» — тут же отозвался Гамлет. «Голова его здесь, а хвост приползет только к полудню». Охотники вдруг загоготали, стали подходить, ожидая представления. Когда на его голову светит утреннее солнце, его хвост еще находится под покровом ночи. К нам подошел старший ремесленник, и я дернул плечом, чтобы Гамлет заткнулся. «Приветствую славных охотников, откликнувшихся на призыв о помощи», — сказал он. «А этот малый не такой сноб, как ты, Свама», — негромко заметил один из охотников. Старший ремесленник сжался от этих слов. Нелестные высказывания про Сваму он воспринял болезненно. «Вы истребляете твари тьмы», — продолжил он. «Мой народ благодарен вам за это. Я прошу вас помочь освободить еще один рубежный артефакт». «И что нам с этого?» Почти не разжимая губ, спросила питонщица, адресуя вопрос не только к ремесленнику, сколько самой себе, но я ее расслышал. «Репы и сенсы отсыпят немало», — отвечаю. «А ты уже поучаствовал?» «Как раз прошлой ночью». «Я согласна», — громко сказала питонщица. «Только сначала не отказалась бы от плошки нектара. Со вчерашнего ничего не ела». «Нектар сейчас принесем», — ответил ремесленник. «А через полчаса выходим. К сожалению, времени остается все меньше». «А почему вы заранее не активировали эти свои артефакты?» — спросил один из охотников. «Они пьют силу из самой матери природы. Это очень расточительно», — пояснил абориген. «Кто экономит на обороне, тот кормит чужую армию», — заметил охотник. Ремесленник ничего не ответил на это, и я его понимаю. У меня бы тоже не было желания посвящать чужака в сложности отношения с главной свамой. Пока охотники подкреплялись нектаром, я обратил внимание, что их стало меньше. «А где остальные?» — спрашиваю питонщицы. «Сошли с дистанции», — мрачно ответила та. «А некоторые потеряли петов, но остались. Не спрашивай, на что они надеются. Я не знаю». Через полчаса мы вышли в новый поход. Охотники — народ дисциплинированный. Рассиживаться и тратить время впустую не привыкли. Гамлет сразу поднялся в воздух, а вместе с ним взлетел очень крупный орел, питомец одного из охотников. Орел набрал такую высоту, что превратился в маленькую точку. «Он у тебя, наверное, видит на десятки километров вокруг?» — спрашиваю у хозяина орла. «Видит он очень далеко, а только не вокруг. У орла тоннельное зрение». «Но это все равно здорово. Гамлет выдает обзор менее километра». «Что значит «выдает обзор»?» — зацепился охотник. «Прямо вот круговой обзор?» «Ну да. Правда, без подробностей, как точки на карте». «Мой орел так не умеет», — охотник впечатлился. «У каждого питомца свои преимущества». Дипломатично закругляю разговор, выдавать все свои фишки желаний не имею. И все же первым противник обнаружил именно Гамлет. Видимо, орел все-таки в большей степени боевой питомец, нежели разведывательный. Вон там десяток некросов и полсотни еще каких-то прислужников тьмы. Послабее. Озвучивая результат разведки. Наш отряд сразу остановился, все сгрудились вокруг меня. Что значит послабее? А кто такие? На меня посыпались вопросы, но я только пожал плечами. «Ребята, Гамлет не всесилен. Я схожу на разведку и все узнаю». Оставив охотников с ремесленниками, я пустил Ныра вперед и побежал следом. Через несколько минут мы уже оценивали силы противника, глядя из зеленой полосы. На этот раз некросы имеют подкрепление в виде пеших бойцов. Раньше таких не попадалось. Массивные, ширококосные, уродливые, но имеют доспехи, вооружены мечами и топорами. На орков похожи. Под низкими лбами глубоко посаженные злые глазки. Скорее всего, эта пехота умом не блещет и способна выполнять только простые приказы. Я заметил у некоторых некросов в руках кнуты. Похоже, сравнив их подопечных с орками, я им польстил. Эти по своим повадкам больше напоминают животных. Они агрессивны и плохо управляемы. Вернувшись к отряду, я бы сказал, что успел рассмотреть. «Их не так уж много», — сказал кто-то. «Нападем на них». Владелец огромного тигра ударил закатанным в железо кулаком по латной ладони. «Мы их разгромим. Сил вполне хватит», — подтвердил третий. «Я согласен, что сил у нас хватит. Но, во-первых, не вижу смысла хоть немного рисковать там, где можно обойтись совсем без риска. А во-вторых, раз уж охотники собрались в единый отряд, я хочу убедиться, что они могут отработать сообща единой командой. Предлагаю действовать наверняка», — прерывая поток самоуверенных заявлений про «пойти и победить». «И что предлагаешь?» — тут же спросила питонщица. «Некросы сами по себе ребята резкие и кидаются на все живое. А их подопечные подавно. Устроим засаду. Заодно проведем боевое слаживание с использованием умений местных жителей». «А местные что-то умеют?» «О, поверьте, им есть чем удивить». Я выбрал место, расставил бойцов и нарезал задачи. Охотники молодцы, вполне управляемы. Да, они привыкли охотиться в одиночку или малыми группами, но способны работать в коллективе. «Все готовы?» Разноголосица доносит до меня утвердительный ответ о готовности. Даже старший ремесленник послушно поднял руку, показывая, что ловушки готовы к активации. «Тогда начинаем». Нейр провыл пронзительный вызов на бой, впечатлив не только охотников, но и их питомцев, но я предупредил заранее. Так что охотники были готовы и придержали своих зверюк. Донесли до подопечных, что на бой вызывают не их. А затем взлетел Гамлет. Оставаясь на недосягаемом расстоянии для атаки, он прокричал что-то очень неприличное, обидное и издевательское. У недоорков планка упала сразу. Некросы же мужественно боролись с желанием сначала подумать, а уже потом бежать наказывать, чуть дольше секунды три. Темные слуги ринулись в атаку.